На своей волне для своей области. Радио России Иваново. На часах в студии 18 часов 17 минут. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою программу. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Иван Коннов и ведущий вечерней программы Александр Павлов. И Константин Колоколов. В Москве на прошлой неделе прошел 6-й всероссийский конкурс дизайнеров верхней одежды Pro Fashion Masters. Победу в нем одержала ивановский дизайнер, ассистент кафедры дизайна костюма и текстиля имени Натальи Мизоновой и в ГПУ Ксения Демьяненко. И поэтому она сегодня в студии. Ксения, здравствуйте. Добрый вечер. Я не ошибся, что на прошлой неделе был конкурс? Да, на прошлой неделе, в конце прошлой недели был финал всероссийского конкурса. И поэтому к вам со свежими новостями. Вот что это за конкурс? Он уже 6-й. Удавалось ли принимать участие в нем до того? И вообще, что за конкурс? Конкурс очень хороший, очень здорово организованный. Он проводится уже, как вы сказали, 6-й раз. Он из нескольких туров состоит. Первый тур был эскизный, заочный. Необходимо было отрисовать коллекцию одежды из 5 образов, в которой бы ключевые элементы, ключевые изделия были бы пальтовые вещи или какие-то верхние изделия. То есть было направление, да, верхняя одежда, пальто. Верхняя одежда. А потом компетентное жюри выбирало понравившиеся коллекции одежды в эскизном варианте. И уже чуть позже на сайте, в соцсетях конкурса были представлены списки финалистов. Как было озвучено после, было прислано около 1000 заявок эскизных. В финал прошли 10 заявок, и 2 заявки были отобраны путем интернет-голосования. Большая радость и удача, что Иваново представляла сразу 2 дизайнера. Так. Из ИВГПУ, с кафедры дизайна костюма и текстиля. Ну, оттуда же еще, конечно. Да, это Алексей Малинин, наш студент 4-го курса, очень талантливый, перспективный молодой человек. Он представлял коллекцию с очень сложной темой. Он брал мотивы вологодских кружев, народные художественные промыслы, и адаптировал для современных образов, для современных молодых людей и современных девушек. Получилась хорошая коллекция. Думаю, то, что вы еще не раз о ней услышите. У вас что была за коллекция? А у меня была коллекция, она называлась «Биоматериал». Тема такая, скажем, сразу нестандартная. Я посвятила эту коллекцию размышления на тему смерти, на тему скоротечности жизни, на тему момента, сиюминутности момента. Не так давно не стало моей подруги Ани Емельяновой. В конце 2019 года она ушла из жизни, она всю жизнь боролась с тяжелой болезнью и была таким стойким оловянным солдатиком, всегда показывала мне пример, как нужно относиться каждому дню, с какой радостью. И ну, получилось так, то, что именно в этот момент нужно было разрабатывать коллекцию, и у меня были вот такие мысли. И я обратилась также к теме восточной культуры, к теме Японии и Китая, к их живописи. У них потрясающие красоты, цветочные мотивы и пейзажи. Ну вот я вижу фотографию, которая находится на сайте, на нашем, на сайте в Телерадио. Очень интересно, очень красиво, как-то необычно, такие действительно китайские, японские сочетания цветов, такая вот фактура рисунка интересная. Как оценила, ну, понятно, как оценила, вы победили в конкурсе, цени, как выделила жюри вашу коллекцию? Вот они как-то комментировали, почему именно вашу коллекцию выделили? Было 16 членов жюри, и была введена новая форма голосования. У каждого на телефоне было установлено приложение, через которое они после каждой проходки голосовали. И сразу же после того, как все коллекции... быстро подводились. Очень быстро. То есть это первый конкурс, когда все буквально вот сиюминутно, моментально, все новые технологии были внедрены в этот конкурс. И сразу же после последней коллекции они уже знали, кто побеждает. Как потом было отмечено, им очень понравилась именно работа с авторской тканью, с принтами. Здесь, как вы верно заметили, тотальный принт, то есть абсолютно вся поверхность, она зафактурена. Нашим радиослушателям принт – рисунок, полностью покрыта ткань рисунком. Все верно. Да, и там вот основной мотив – это цветок. Разные формы цветочных композиций, разные цветы. Цветок как образ, как символ, как синоним быстро увядающей красоты. То есть красота, которая вот здесь и сейчас, и ею нужно вдохновиться, ее нужно увидеть, почувствовать. Впитывать. Потому что, да, через секунду ее уже не станет. Сложно передать по радио красоту, но если кто-то очень заинтересуется, то вот где можно найти фото ваших, фото вашей вот этой коллекции? Может быть, посмотреть на коллекцию где-то, да, выставлено? Да, я вот вчера организаторы, они прислали фотографии и видеосъемку с показа, очень в хорошем качестве, уже у меня в соцсетях уже все висит на странице. То есть можно вас найти, если что? Да, да, и посмотреть. И вот на сайте Profession Masters есть. Самого конкурса. Да, самого конкурса. Там тоже и результаты, и фотоотчеты. И я напомню, что у нас в гостях Ксения Демьяненко, победитель вот этого конкурса Profession Masters, который на прошлой неделе прошел в Москве. Откуда взялись эти ткани, или они были созданы в ходе вообще, так сказать, творческого процесса, потому что нынешние технологии позволяют сделать это, взять и напечатать на белой ткани любой рисунок в любой размерности, любой цветности, да, практически в любом количестве. Но понятно, что для дизайнера не нужно много этой ткани, нужно определенное количество для того, чтобы изготовить только одежду. Она достаточно дорогая, вот эта ткань, которая изготавливается, скажем так, заново и любым рисунком. У вас были готовые ткани или были ткани с напечатанным рисунком заново? Ткани были авторские, то есть каждый рисунок, каждый раппорт, каждую монокомпозицию я разрабатывала специально для каждого изделия. И каждое пальто, оно уникально, скажем так, потому что принт нигде не повторяется, ни в одном из изделий. Для каждого свой рисунок был сделан. Хочется сказать большое спасибо организаторам конкурса, потому что, мне кажется, это один из немногих конкурсов, где для дизайнера создают максимально комфортные условия. Во-первых, дизайнеру предоставляют совершенно бесплатно пальтовые ткани. Можно съездить к ним на производство, выбрать понравившиеся и уже посчитать, сколько, какой метраж необходим. И вот новое такое, повторюсь, новшество, да, это они стали сотрудничать с фабрикой цифровой печати. И те пальтовые ткани, которые мы отобрали... Также еще и напечатали рисунок. Да. То есть я дома создала дизайн и уже отправила, и мне сделали дизайн поверхность. То есть не надо здесь искать фабрику, которая будет делать специально отдельно. Да их и нету таких фабрик. Да, собственно, искать отдельно пошив. А пошив там производился? Нет, пошив – это все ручками своими, да. То есть дизайн сам дизайнер разрабатывал, если ему нужно было, да, и пошив, все лекала, там, или выкройки, все сам, да, автор. И на качество пошива смотрели. Да, это было тоже очень важно. То есть строчку разглядывали? Да, могли все вывернуть, посмотреть швы, потому что первый день у нас была примерка, мы как-то готовились к конкурсу, была небольшая репетиция, снимали видеокарточки с каждым участником, и члены жюри, они оценивали. Да, прошлись по всем рейлам и все посмотрели, побеседовали с участниками. Сколько времени вот предоставлялось на создание шедевров? Сам конкурс, он проходил где-то около 3 месяцев. Но первый месяц это вот заочный, то есть эскизы, и около 2 месяцев на отшив, на разработку принтов. Но это немного времени. Тем более, учитывая то, что ты не только в конкурсе участвуешь, у тебя еще есть... Основная работа. Уважаемые радиослушатели, телефон прямого эфира 93-69-20. Я напомню, что мы беседуем с победителем конкурса Profession Masters. А у нас в студии ивановский дизайнер. Если у вас есть вопросы по поводу направлений моды, в том числе и общемировой, звоните нам, участвуйте в нашем разговоре, потому что тема моды наша любимая, я бы так сказал, что мы достаточно часто к ней обращаемся, потому что любим мы моду, да, в том числе. Несет красоту в нашей области. Да. Ксения, вот давайте, как вы пришли к тому, что вы стали дизайнером? Вы, ну, понятно, что откуда вы родом и где вы работаете, я имею в виду, в данный момент, понятно, и в ГПУ. Вы закончили это высшее учебное заведение? Да, я сама заканчивала и в ГПУ, поступала еще в текстильную академию и училась на кафедре дизайн костюма текстиля именно Натальи Григорьевны Мизоновой. Мне очень повезло то, что Наталья Григорьевна вела большое количество у нас профильных предметов, и мы могли лично с ней общаться. Она курировала некоторые наши творческие проекты. Мы вместе с ней создали ее авторскую книгу «Розовая шуба» и «Ковер-самолет». Она еще студентка меня пригласила оформить и сделать иллюстрации для ее текстов. Это было для меня большой радостью и большой честью. Прекрасно у нас педагоги были и есть на кафедре, поэтому большая радость была учиться. И это был бакалавриат, и после была вторая ступень на кафедре конструирования у Виктора Евгеньевича Кузьмичева. Там тоже множество для себя новых знаний я почерпнула, и потом устроилась на кафедру уже в качестве преподавателя, в качестве ассистента. Откуда появилась такая идея заниматься, вот, ну, скажем так, шитьем или вот конструированием моделей? Прикладные, потому что одно дело преподавать, другое дело самому быть что-то делать, играющим тренером. Создавать. Ну, на самом деле, к созданию одежды я пришла не сразу. Я с детства хотела заниматься чем-то творческим, чем-то связанным с искусством, но сначала это была художественная студия, потом художественная школа, потом художественное училище, отделение дизайна графической продукции. И я больше мыслила себя, наверное, когда училась вот в среднем звене, как художника-графика, как художника, связанным с полиграфией. А потом как-то вот что-то вот перевернулось внутри меня. Притянуло к одежде. Притянуло, да, к одежде, но графику я не бросаю. За пуговку взяла и притянула. Да. Пуговкой задела и притянула. Радио «Россия» Иванова продолжает свою работу. Я напомню, что у нас в студии Ксения Демьяненко, ивановский дизайнер, ассистент кафедры дизайна костюма и текстиля имени Натальи Мизоновой и в ГПУ. И она, к тому же, победитель конкурса «Pro Fashion Master», который прошел на прошлой неделе. Вот хотелось бы договорить про этот конкурс, потому что, ну, такие конкурсы обычно проводятся в связи с чем-то, не на пустом месте. Вот где проходил этот конкурс и в связи с чем он проходил? Да, конкурс ежегодный, и он проходит на территории в рамках очень крупной выставки, международной выставки текстильной CPM, которая каждый год проходит также в Москве. Там собираются крупные игроки со всего мира, там можно увидеть и одежду, и ткани, и фурнитуру, и пряжу, и все что угодно, и черта лысого. И, собственно, там есть территория подиумная, где проходят все показы и коммерческие. И вот в рамках вот этой крупной выставки был организован и конкурс Profession Masters. То есть организаторы дружат с организаторами этой текстильной выставки. Этой текстильной выставки большой. Ну, это понятно, потому что на это, на все нужны, во-первых, деньги, во-вторых, так сказать, авторитетные имена и персоналии. Вот кто был судьями, да, кто судил этот конкурс, и кто оценивал вообще творчество ваше? Судьями были и дизайнеры, и дизайнеры одежды, и дизайнеры текстиля, были главные редакторы журналов, которые именно профильно работают с модой. Также были и производственники, представители крупных текстильных компаний. Как велико было жюри, сколько человек? 16 человек. Ну, достаточно много. Да, и вот два главных организатора этого конкурса – это вот журнал Profession Masters и это ткани Prestige. То есть это два основных таких организатора, которые и на протяжении 6 лет уже создают, монтируют этот конкурс. Можно ли сказать, что это один из главных конкурсов дизайна в стране нашей? Дело в том, что уже поучаствовала в достаточно большом количестве конкурсов. Да, опыт есть. Да, вот больше всего мне понравился русский силуэт, по организации. Ну, это один из вообще из лучших, центральных. Да, я думаю, то, что это лучший. И, наверное, два еще крупных и хороших конкурса. Это вот как раз Profession Masters и это Exercise. Думаю, то, что вот, если бы я составляла пьедестал для себя конкурсов, топ, да, то вот это были бы три самых значимых конкурса у нас в России. Интересует такой вопрос меня уже давно, потому что я сам тоже ну, неким образом отношусь к профессии не дизайнерской, но конструкторской. Но дело не в этом. Я этим интересуюсь постоянно, смотрю за тенденциями. Вот когда, на ваш взгляд, наступит время, когда наш отечественный дизайн, я имею в виду русский, российский, начнет влиять должным образом на вообще общемировую моду? Потому что он, конечно же, влияет, потому что и наши модели, они общий мир известны, наши дизайнеры известны, в том числе наш земляк Вячеслав Михайлович Зайцев, ну и другие молодые, и вот вы в том числе человек, который победил в конкурсе, который является общероссийским, да, и вот вас, от нас человек, вы. Когда мы начнем влиять на мировую моду? И вот сейчас, в нынешний информационный век, я так понимаю, что вот этот обмен информацией, вы смотрите на них, но они тоже ведь на вас смотрят, потому что сейчас взгляды устремлены в обе стороны. Зрителей на профессионалов, профессионалов на любителей и вообще на общие мировые тенденции. Когда мы начнем влиять или мы уже влияем на это на все? Мне кажется, что проблема некая есть в отношении нашей отечественной моды. Мне кажется, проблематика в том, то, что мы не всегда уважаем свои традиции, свои корни и не всегда с должным уважением относимся к самим себе. Не настолько их пропагандируем, что вот поднимаем их до мировых величин. Да, мне кажется, то, что вот корень, основа наша, наши традиции, наше наследие – это то, что нужно активно изучать и привносить в современную моду, потому что никто лучше, кроме нас, не расскажет, да, не адаптирует для современной промышленности, для современного молодого человека, девушки, не внедрит в костюм лучше, чем русский дизайнер. Потому что ну, многие и европейские дизайнеры, зарубежные, они обращаются очень часто к нашим традициям, но делают это со своей точки зрения, с точки зрения своей культуры. Мы расскажем об этом лучше. Мне кажется, нужно как-то упираться именно, акцентироваться на традиции. Вот традиции вологодские мотивы-то не победили, а победили китайские принты. Не, ну просто нет предела совершенства. С этой коллекцией мы с Алексеем, Алексей выйдет на диплом, и у нас уже множество планов, как можно ее доработать. То есть мы захватим мир моды. Мы захватим мир моды именно с нашей культурой. Вологодскими картинками. Вот я смотрю на фотоотчеты с мировых таких конкурсов с Токио, из Лондона, из Нью-Йорка, и интересно то, что показывается на подиуме, оно уже, вот эта мода, она уже сидит в зале, на это наблюдает. То есть получается так, что мода не транслирует себя с подиума, а она уже ретранслирует то, что вообще случилось в мире. Вот, вот есть такая тенденция, да? То есть люди приходят уже одетые в то, что идет на подиуму. По подиуму, и даже уже они, так сказать, многое предвосхищают. Да? Это вот век информационных технологий, это да, все взгляды в ту и другую сторону. Да, вы совершенно верно заметили это, потому что сейчас то, что творится в мире моды, это совершенно другие направления, нежели направления, которые были там 20-30 лет назад. Да даже и 10-15. Да и 10, да, потому что сейчас вот такой перевертыш сложный, то есть мода приходит не с подиума на улицу, улицу, а наоборот, с улицы на подиум. И многие дизайнеры, они как источник вдохновения могут взять именно стрит-стайл, уличную моду, то есть сделать какую-то фотоподборку молодых людей, девушек, которые как-то интересно одеты, и внедрять вот эти приемы уже в свои коллекции, какие-то сложные такие луки создавать. Ну, и бытует мнение, что это я как человек сторонний, это вы два специалиста, конструктор. Бытует мнение, что понятно, что мода цикличная, идут повторения, а сейчас вообще, говорят, смешение времен и эпох получается. Да, так это? Ну, сейчас, да, сейчас такая сплошная эклектика практически у всех дизайнеров, практически во всех домах моды. На самом деле мода, она... настолько ощущает то, что происходит во всем мире, настолько вот она видит сквозь воздух, она вот ощущает каждое какое-то движение, каждый маневр, дыхание, она все это ощущает и старается сразу же внедрить, как-то дать какой-то отклик, дать какой-то сигнал о том, что что-то не в порядке, или на что-то нужно обратить внимание, или посмотрите, пожалуйста, вот здесь проблема. Она реагирует на все. И сейчас вот, ну, не все хорошо в современном обществе, поэтому и то, что мы... Сумбур такой, да, получается. Поэтому мы и на подиумах-то вот это видим. А почему... вот нет, а вообще как вот на этих волнах вот вам, как модельеру, балансировать? Как вот черпать именно те направления, которые сейчас зайдут или где-то в будущем будут в тренде, я не знаю. Ну, во-первых, сейчас вся информация, она открыта. То есть, мне кажется, только ленивый может не знать, что сейчас происходит. То есть, журнал «Бурда Мод» он покупать не надо. Для того, чтобы смотреть, что носит. И как это изготовить. Да. Только если сложности в изготовлении, то нужно покупать «Бурда Мод». Множество интернет-ресурсов, множество групп, где можно посмотреть и фотоотчеты со всех недель мод с показов, и интервью с дизайнерами, и процесс подготовки коллекции, то есть вся информация выложена, но даже иногда бывает так, что ты находишься, например, в какой-то изоляции, да, ну, специально, например, когда готовишь коллекцию, например, не смотришь, ну, чтобы не было какой-то тавтологии, и все равно делаешь то, что действительно во всем мире сейчас придумывают, изготавливают, это как-то вот в воздухе витает, все равно ты же живешь в социуме, ты все видишь, ощущаешь, и даже иногда поневоле делаешь. Сам эволюционируешь, да, этих высот. Да. Ну, это вот все мир моды большой, высокой, и иногда там и остающийся, я имею в виду, он не относится никаким образом к нашей повседневной жизни. А вот с чем вам приходилось как дизайнеру сталкиваться здесь, в каких проектах вы сами участвовали, и что вы сами делаете, вот помимо того, что участвуете вот в таких больших конкурсах? И здесь какие-то местные проекты есть на нашем уровне, да, на областном, на городском? Чем занимаетесь? Да, конечно, кроме того, что я участвую в конкурсе, конечно же, я занимаюсь с ребятами, со студентами, и также еще есть один любимый, уже такой очень долгий социальный проект. Он называется «Другие берега». Это проект, который мы организовали с моей подругой, дизайнером тоже, Дарьей Растуниной, и клубом молодых людей с инвалидностью «Грани». В чем суть этого проекта? Мы около 8 лет назад подружились с руководителем клуба и придумали проводить занятия по рисунку и по живописи. Это был первый опыт работы с необычными ребятами. Было сначала достаточно сложно понять, как нужно взаимодействовать, как нужно наладить контакт, найти формы сотрудничества. А потом, когда мы уже подружились, полюбили друг друга, получилась большая, очень красивая передвижная выставка. Она имела название «Другие берега». Почему «Другие берега»? Потому что мы хотели создать такую вот метафору, что все здоровое общество, оно находится на одном берегу, а вот особенно ребята на другом. А есть и другие берега. Да, и, собственно, как вот наладить вот эту связь? При помощи искусства. Как заглянуть в их внутренний мир? При помощи живописи, при помощи графики, при помощи их творчества. И после этого вы двинулись дальше, эти рисунки, они воплотились уже в ткани. Да? Да, то есть вот опять же такие авторские принты, авторские ткани. Пришла такая идея, почему бы не адаптировать их именно для текстильной поверхности. И у нас была достаточно большая группа художников, с которыми мы занимались, угу. И была сложная задача все... Выбрать. Ну, выбрать, да, чтобы и каждый молодой человек, девушка, кто трудился, да, участвовал в будущем проекте, в коллекции одежды, угу. И собрать коллекцию одежды единую по стилю, потому угу. Что ведь каждый молодой человек, ребенок рисует да. По-своему. Да, стилистически приемов было множество, и материалы. Мы знакомили ребят с материалами. Кто-то впервые попробовал рисовать гуашью, кто-то впервые попробовал рисовать по сырому тушью, кто-то там фантастические вещи рисовал фломастерами. Это была его любимая такая техника и материал. То есть мы максимально старались подстроиться под каждого человека, и у нас такие... Занятия были с небольшой группой, чтобы каждому уделить как можно больше внимания. И первая коллекция была крупная, достаточно для нас на тот момент 30 моделей было. Да, это были и мужские, и женские образы. Мы ставили перед собой цель не сделать вот какой-то такой фэшн-арт, да, мы хотели сделать вещи максимально утилитарные, пригодные к повседневной носке. Это были у нас платья, костюмчики, это были рубашки, свитшоты. То есть такие вещи, которые необходимы всегда любому молодому человеку и любой девушке. И, конечно же, с активной, яркой, богатой такой поверхностью. Картинкой. Да, ткань на ткани. Как продолжать этот проект? Что вы продолжите занятия с ребятами? Да, мы продолжаем встречи с ребятами, занятия. И это была не последняя коллекция. Дальше у нас был следующий проект, следующая коллекция. Вот эта крупная из 30 моделей, она называлась «Под пеленой дождя». То есть мы подумали, что... Вот особенно молодые люди, они находятся вот в каком-то таком, в какой-то пелене дождливой, да, даже, может быть, в каком-то таком вакууме, и мы при помощи вот нового, новой формы творчества, да, вот эту пелену так приоткрыли немножко, завесу. А следующая коллекция, она называлась «Подводные сады эквалангиста». Помните название, да, конечно, да. На слуху. Мы придумали с ребятами, что мы все вместе погружаемся в подводный мир. И вот что каждый ребенок увидел в этом подводном мире? Кто-то видел прекрасные морские водоросли, кто-то наблюдал за рыбами, которые проплывали мимо, кто-то видел русалок, морских коньков. В общем, фантазия у всех разыгралась. А один молодой человек нарисовал аквалангиста, и он стал главным героем этой коллекции. Это вот на белом рисунке желтые, по-моему, такие да. Цвета. Да. Я тоже помню эту картину. Здорово. И это была уже немножко другая коллекция. Здесь мы ее сделали чисто из плечевых изделий, построили на плечевых изделиях. Это свитшоты, худи, парочки небольшие. То есть уже только на трикотажных изделиях сделали акцент. И мы стараемся максимально рассказывать про этот проект. У нас есть соцсети в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте. И к нам поступают заказы. Хотят люди приобрести, например, свитшот или платьишко, или там, костюмчик авторский. Да, картинкой. Да, принтом. И здесь очень важный момент, что мы часть... средств, которые поступают после отшива дубля изделия, да, мы отправляем, относим автору, да, и молодой человек или девочка, да, художник, они получают вот такой авторский гонорар. Стимул за рисунок. У них есть, да, да, то есть это важно. То есть это такая форма благотворительности, когда не просто там на какой-то счет, да, перечисляется определенная сумма, а когда молодой человек или девушка самостоятельно могут быть социально активны и полезны обществу при помощи своего творчества. А вообще первый раз, когда люди вышли на подиум вот в этих принтах, и как дети отреагировали на это, вот, которые все эти картины писали? О, для них это было... Первые реакции вот этого. Это просто это было до слез. Они были счастливы, то, что их работы обрели новые формы. Они узнавали, у кого какой рисунок попал. Мы устроили большую фотосессию. Каждый сфотографировался с моделью. Потом они проходили по подиуму вместе с моделью за ручкой. И как бы это был символ того, что вот автор, а вот уже модель, которая отшитая, материализовавшаяся рядышком с художником юным. И у них был свой такой авторский выход. Вот здорово, конечно. Спасибо вам. Будете ли вы продолжать этот проект? Да, он продолжается. Мы вот буквально на этих выходных встречались с ребятами. Мы рисовали натюрморты с фруктами, маслом. Это была новая техника, новый материал. И также есть еще один проект, который будет в будущем. Это городской путеводитель. Даже не городской, а, наверное, областной, да. Ребята здесь будут выступать как художники-иллюстраторы и как авторы некоторых текстов. Они будут рассказывать о том, чем хорош наш город и наша область, какие есть достопримечательности и куда можно съездить человеку, который приехал впервые в нашу область. То есть уже от одежды двигайтесь дальше. Социальный проект расширения. Делаем, да, разноплановые такие проекты. Ну, все максимально творческие. Очень хорошо. Мне вот нравится. Это прям такое приложение хорошее и нужное. Дизайнер вот в таком случае выступает двигателем, таким мотором, да, всего этого, а социальная среда, она вот подчиняется его движению, его направлению. Интересно. Но я еще прочитал в информации, которая говорила о вас и о конкурсе, о том, что вы сотрудничали с Еленой Малышевой, с телевизионной ведущей. Вот как это происходило, и что вы для нее сделали, чем помогли ей? Да, это был очень интересный, любопытный опыт. Знакомство с Еленой Васильевной произошло после конкурса «Русский силуэт». После того, как было награждение, она вышла на сцену и заявила о том, что у нее есть такая идея. Там как раз был предновогодний такой сезон, что ей очень срочно нужны новогодние красивые дизайнерские образы для съемок программы. И то, что она выбрала нескольких дизайнеров, с которыми бы она хотела посотрудничать. И мы попали в этот список. Да, у нас потом сразу после конкурса была встреча с ней. И она сразу предупредила, что работать нужно очень быстро, сразу, качественно и максимально вот все делать так, как ей нужно. То есть по срокам было очень мало времени, а мы стали сразу же анализировать ее тип фигуры, мы просмотрели практически все ее эфиры, посмотрели ее образы, как она одевается. И первый такой пул эскизов у нас был в стилистике в той, которой она выглядит, практически на всегда. Экране. Да, то есть это достаточно такой активный плечевой пояс, подчеркнутая талия, да, и такая А-образная широкая юбка по длине чуть ниже колен. Мы предложили свои дизайнерские образы в таком силуэте. Первые образы она абсолютно все зарезала, говорит, это уже у меня все есть, этот силуэт есть, давайте у меня новый силуэт. И мы, сразу же ночью начали опять отрисовывать, еще 20 эскизов ей послали. Ей понравились из них сразу 6, мы были сразу очень обрадованы, и она выбрала все-таки два образа. И тут начались сложности, потому что это рабочая неделя, да, это Иваново, она в Москве. А нужно же все примерить, да, подогнать, посмотреть по материалам. А «Ласточка» тогда так часто не ездила. Не, она ездила, но срок каждый день не будешь же ездить к Елене Малышевой в Москву. Могли вызвать буквально по звонку, завтра нужно в 10 в Останкино, примерка у нее будет полчаса, приезжайте. То есть и такие были оповещения, поэтому в этом была сложность. В итоге мы довели до конца два платья. Одно было у нас такое бирюзовое. Мы сделали такую фактурную авторскую ткань, крупные такие объемные рукава. Такой даже костюмчик получился. Верх такой очень укороченный и такой прямоугольной формы с активным низом юбка. и с декоративным таким крупным пятном. Да, примерки были у нас везде. Примерки у нас были и в Останкино, и у нее дома. Она даже один раз угощала нас завтраком с вкусным кофе. Да, и один раз даже была примерка у нее в клинике, у нее крупная клиника. Да, а второе платье было, еще тогда вот только пошел тренд на такие крупные воланы, такие рюши. Вот мы придумали вот такой декоративный элемент, такое однотонное лаконичное платье. Вот. Посадили на фигуру, ей все понравилось. То есть все случилось, да? Ну, то есть, на экране там были. Чем-то закончилось это. Да, все. Но вот потом у нас был последний день, когда вот должен был быть эфир. И она должна была нас пригласить на этот эфир, быть сама в этом платье, в одном из платьев. И потом после эфира сказать то, что вот дизайнеры этого образа. Но ночью, перед эфиром, она передумала надевать платье, сказала, что наденет позже. И, в общем, на самом эфире мы, к сожалению, пока еще не были. Да. Ну, то есть еще все будет? Ну, возможно, они уже и были, но мы потом уже не следили. Ну, в тот момент мы находились в Москве и уже были при параде. Да. Ну, но разные. Это уже не важно. Дело в том, что вы имели отношение к звездно-телевизионной величине. И работа совершилась, работа выполнена на ура. Вы-то работу завершили, а то, что она ее не представила, это уже, знаете, ее дело. Это звезды, знаете. Это звезды. И совсем немного времени остается у нас в эфире. Какие творческие планы у вас? Творческих планов громадье. Во-первых, пользуясь случаем, хотела бы вас пригласить на открытие выставки. Ведь у нас кафедра, она теперь именная, одна, единственная кафедра такая в России, которая имеет имя человека, который создал эту кафедру имени Натальи Григорьевны Мизоновой. У нас будет открытие выставки, приуроченное именно вот к этому торжественному событию. Это будет 13 марта в Союзе художников в Малом зале. Ну, уже совсем немного. Осталось. Да, совсем немного. Поэтому приходите. Обязательно. Постараемся прийти и посмотреть на эту выставку. Что на ней будет? На ней будут работы Натальи Григорьевны, ее костюмы, фотоматериалы костюмов, которые она делала для постановок театральных. Это будут работы преподавателей и работы выпускников. Студентов. Да, с кем она сотрудничала. В том числе и ваша работа. Ну да. Очень хорошо. Я напомню, что у нас в студии была Ксения Демьяненко, ивановский дизайнер, ассистент кафедры дизайна костюма и текстиля имени Натальи Мизоновой Ивановского государственного политехнического университета. Большое спасибо, Ксении, что побывали у нас, что рассказали, и что познакомились с тенденциями, и рассказали, как есть все в мире моды и как оно должно быть. И будем надеяться, что придете к нам еще через некоторое время, расскажете о своих новых достижениях, да, о том, как там и к чему мы будем стремиться в ближайшее время. Как там и как дальше нам. Как дальше нам. Напомню, что программу подготовили звукооператор прямого эфира Иван Коннов и ведущий вечерней программы «Радио России Иваново» Александр Павлов. И Константин Колоколов. «Радио России Иваново» обязательно завтра выйдет в эфир в 7 часов 10 минут. Слушайте нас, всего хорошего, отдыхайте как следует. Завтра тоже будет день, и завтра будет, по всей видимости, среда. Да, будет интересно. До завтра. Интересно. До завтра. Всего хорошего. До свидания.